Глава 45. «Я все подробно рассказал Заботину сам и честно», — выдохнул дед в телефон. «Дай угадаю», — усмехнулся я. «Он потом долго психовал и орал в трубку». «Нет, что ты, наоборот», — смущенно ответил дед. «Он обрадовался». Позвонить деду до выступления Ганса я посчитал отличной идеей. На часах 11, а я только проснулся. «Серьезно?» — не поверил я. «Конечно», — подтвердил дед. «Не знаю, почему ты ожидал другую реакцию. Сколько проблем с его плеч сейчас упало. Не надо ту же военную технику расконсервировать, жертвовать людьми в борьбе с существом. Конечно, он был рад». Генерал также пообещал сам уведомить обо всем департамент и даже стать адвокатом Ганса на этот момент. «Шикарно», — выдал я и не стал выпытывать подробности. «Рита, кстати, ему не звонила», — добавил дед. «Только зря пыль вчера подняла». «Тем лучше», — успокоился я. «Ганс выступать не передумал?» «Нет, не передумал. Мы готовы». «Людям Заботин уже сообщил. Им не терпится убраться отсюда», — завершил разговор дед и повесил трубку. До начала выступления я поднялся на крышу. Крышу дома, где сегодня ночевал. Отсюда открылся отличный вид на город. Самое время сказать, что Картанг даже красив, было в нем что-то чарующее. Или это я так считал, потому что с ним прощался? Ульяны сегодня со мной не было по важным причинам. Девочка занялась серьезным делом. Я один, пока один. Ганс появился на экранах ровно в час, как и было им обещано. Люди, предупрежденные о выступлении ученого военными заранее, вышли на улицы примерно за 15 минут до начала. Как обычно, заполонили дворы и аллеи. Места внизу не хватало. Кто-то традиционно забрался на крыши. Многие выходили на дороги. Движение транспорта прекратилось. Как военные успели так быстро всем сообщить? Неужто обзванивали каждого? Ведь ночью, да и поутру, оповещение через громкоговорители я не слышал. Или так крепко спал? Неважно, ждем. Спустя лишь несколько минут ученый наконец заговорил. «Дорогие мои!» — Ганс медлил. «Простите. Я не готовил эту речь и абсолютно не знаю, с чего начать. Поэтому начну с самого главного, с признания. Я хочу признаться вам в том, что я врал. Врал вам все эти 3 месяца нашего упорного труда над восстановлением ускорителя. Не недоговаривал, а именно врал». Ганс замолчал перед судьбоносной фразой. «Запуск установки и уничтожение синего зеркала не снимет купол с города». По толпе прокатилось удивление и негодование. Ганс замолчал снова, но он сильно рисковал этим молчанием, ведь возмущенные крики уже начинали слышаться отовсюду, потому скоро продолжил. «Но!» — резко выдал он. «Это не значит, что выхода нет. Выход есть!» И я скрывал его от вас все эти годы. Изначально я делал это для того, чтобы сохранить вам жизнь, ведь город блуждал в космосе, и пока я не зафиксировал его на планете, выходить за стену было равносильно самоубийству. Возможность покинуть Картанг появилась всего несколько месяцев назад. Здесь у меня на 3-м уровне хранится вязкая жидкость. Скорее всего, ее вырабатывает синее зеркало, этого я точно не знаю. Жидкость вытекает из титановой сферы, и если покрыть ею любой предмет, он легко пройдет сквозь стену и не растворится. Именно так в город попали Максим и Владимир Николаевич, которым я тоже врал все это время и которых использовал в своих целях. Именно так выберетесь завтра в реальный мир и вы. Подготовку к эвакуации возьмут на себя военные и спецслужбы. Просьба успеть за сегодняшний короткий день собрать все самое ценное из ваших вещей и быть готовым к эвакуации. Точное время эвакуации вам скоро официально объявит генерал Валентин Заботин. И да, фантомный мир перед эвакуацией будет отключен. Не берите с собой фантомные вещи, так как они исчезнут. Берите только реальные. А спецслужбы на выходе предоставят вам медицинскую помощь, еду и одежду по необходимости. Не беспокойтесь. Недовольство толпы постепенно стихало. «Понимаю, друзья, у вас остается главный вопрос. Зачем же тогда я заставил вас строить ускоритель? Трудиться на износ, тратить столько сил, ведь в итоге все было зря», — продолжил Ганс. «Отвечаю, для себя. Я нагло использовал вас в своих интересах. Эта установка нужна была только мне». Только мне и больше никому. Когда вы все покинете город, я один повторно проведу эксперимент. Завершу то, что не сумел сделать 30 лет назад. Не волнуйтесь, для большей безопасности я сниму город с фиксации и проведу эксперимент в открытом космосе. Больше никто и нигде не пострадает. Обещаю, больше не погибнет ни один человек, ни один житель Картанга и не только. Я понимаю, как сильно вы меня ненавидите, особенно сейчас, после этого признания. Но я не могу вас не поблагодарить. Спасибо вам за ваш труд и за то, что вы приблизили меня к исполнению моей мечты. Низкий вам за это поклон». Ученый нервно вздохнул. «Прощайте, люди. В реальном мире мне делать нечего. Больше вы меня не увидите и, надеюсь, даже не услышите обо мне никогда. Удачи в новом для вас мире. Сегодня вам будут выданы последние пайки из сбереженного мной резерва реальной нефантомной еды. По 4 пайка на руки. Вам также необходимо будет употребить их в пищу. Я понимаю, что ваш организм за 3 месяца уже частично восстановился, но все равно съешьте и оставшийся резерв. После отключения фантомного мира это поможет вам не утратить силы. И еще. С этого дня доступ на 2-й уровень закрыт. В лаборатории кроме меня больше не осталось никого. Я это сделал, потому что боюсь за безопасность установки. И за свою безопасность тоже. Ведь я не знаю, как вы отреагируете сейчас на мое признание, но рисковать своей мечтой больше не хочу. Прощайте, дорогие, и простите меня за все, если сможете. Не держите зла. Простите за весь тот ужас, которому я подверг вас и подвергал все эти годы. Мне нет оправдания, но я такой, какой есть. Безумный, одержимый глобальной идеей ученый. Если вы не сможете простить меня никогда, я пойму, у вас есть на это право. Прощайте, всех вам благ на воле. Экран погас, трансляция завершилась, и сразу же в моем кармане зазвонил телефон. «Максим, ты срочно нужен мне здесь», — строго сказал в трубку дед. «Доктор тебя заберет, выходи». Я спустился и вышел из подъезда, автомобиль врача меня уже ждал. 15 минут, и мы в больнице. Затем спуск на объект. Дед ожидал меня у входа в тоннель. По дороге до больницы я не особо рассматривал людей в окна машины, но все равно заметил, что после откровений Ганса они не сильно расстроились. И точно на штурм установки не пойдут. Лица у горожан были больше радостные, чем грустные. И в них точно не отражалась злость. «Что же, пронесло и слава богу», — думал я. Но коллапс в моей голове никуда не делся. Неужто мы выберемся из города вот так просто? Не может этого быть. Скорее бы нам всех освободить. Такая тяжесть с плеч упала, которую я носил на себе все эти 3 месяца с самого собрания на площади. Но теперь было легко. Наконец-то было легко, хоть и тревожно. «Пойдем», — сказал дед. «Тоннель, коридоры, затем дверь в маленькую комнату, а там...» «Вот», — дед махнул рукой на стену, где на крючке висел старый водолазный костюм оранжевого цвета. а рядом на полу стоял огромный медный шлем от него же с круглыми отверстиями в нем по трем сторонам, закрытыми толстым стеклом. «Испытывать жидкость придется тебе», — обрадовал меня далее дед. «Класс!» — только и выдал я. «Военные ждут у выхода», — продолжил за него Ганс. Он опять переселился в рацию, лежавшую в кармане деда. «Я с вами не пойду, сами понимаете почему. Теперь дело за вами». Мы с дедом еле погрузили костюм в тачку. Он был очень тяжелый, особенно этот массивный шлем, но ему не уступали и грузные ботинки, тоже частью сделанные из меди. Ганс еще по рации уточнил, что такой костюм называется «трехболтовка». Я катил тачку с костюмом, а дед — тачку с бочкой вещества. У вентиляционной шахты нас уже ждали военные. Они помогли дотащить весь груз к выходу. Наверху, прямо перед больницей, стоял сам генерал Заботин. «Максим, Владимир Николаевич, поехали. Я лично буду курировать испытания», — гордо сказал он. «Ту сторону я уже предупредил. Принцип такой. Если ты проходишь сквозь стену, то значит Ганс не соврал и жидкость работает. Тогда завтра департамент подгонит фуру, но обливать ее придется там, снаружи. Так что, как вернешься в реальность, кинем тебе шланг». «Разберемся», — ответил я генералу. Предприятие казалось мне довольно интригующим. «Но почему я?» «Прости, что так», — продолжил генерал. «Больше мне попросить некого. Все мои подчиненные отказались, боятся за свою жизнь. Про обычных жителей города я вообще молчу, их я точно ни о чем просить не собираюсь. Они и так натерпелись. А мы с твоим дедом хоть и не из пугливых, но уже в возрасте. Куда нам еще и костюм надевать?» «Ладно», — удовлетворительно кивнул я. Груз уместился в УАЗик, который ехал впереди. Мы же гнали следом в машине генерала. Заботин сам вел свою черную «Волгу». Больше в кабине, кроме нас, никого не было. По дороге до выезда из города мы видели, как город постепенно заполняли военные грузовики с продовольствием. Они вставали у каждой улицы. Солдаты раздавали последние пайки горожанам. «Генерал, а вас признание Ганса что, совсем не оскорбило?» — решил спросить я. «Меня? Нисколько. Я выведу отсюда людей, и на этом все. А на его закидоны мне плевать», — сухо ответил Заботин. «Правда? Но мы ведь зазря трудились, получается. Могли бы выйти отсюда раньше, 3 месяца назад», — подтрунивал его я. «Когда завтра последний житель Картанга окажется за стеной, моя миссия будет выполнена», — сказал генерал. «Мне больше не будет никакого дела до Ганса, Картанга и всего остального. Единственное, за что я могу обижаться на Ганса, так за смерть своей жены». Но Лизочка сама хотела работать на этой установке. Ее было не отговорить, она у меня такая умница была. Только меня совсем не слушала. Но в тот день она просто оказалась не в то время, не в том месте. Так что... Гансу я ее давно простил, и мне теперь лишь бы спасти оставшихся тут людей, лишь бы спасти. «Справедливо», — подытожил я. «Если сегодня все получится, мы завтра пойдем последними», — добавил генерал. «Имею в виду все мы, военные. Надо же будет прочесать город, посмотреть, не потерялся ли кто. Ни один человек не должен остаться в Картанге. Я об этом позабочусь. Мы осмотрим каждый дом, включая подвалы, каждую квартиру, каждый закоулок. Я обещаю даже прочесать первый уровень лаборатории. Но завтра не потеряется никто». «Спасибо вам, генерал», — напоследок сказал я. Добрались до выезда мы очень быстро. Охранник заранее любезно поднял шлагбаум. УАЗик с бочкой и скафандром приехал на место чуть раньше. А теперь оба автомобиля припарковались на обочине, затем двое военных вытащили бочку и костюм, и мы отошли метров на 10 от дороги. Фантомный мир Ганс пока не отключал, «Потому, если мы встанем прямо на дороге, в нас могут въехать», — пояснил наш отход от трассы дед и уставился на меня. «Готов? Смотри, не сбеги, ты нам здесь еще нужен». Он широко улыбнулся. «Не сбегу, обещаю», — хихикнул я. «Телефон не забыл?» «Куда там?» — я прощупал аппарат в кармане, на месте. Полностью доверить солдатам покрытие костюма веществом я не мог. Один маленький непромазанный участок, и я труп. Растянули костюм на брезенте. Довольно вязкая была эта жидкость, но при нанесении кистью на ткань или металл она тут же застывала и становилась как резина или полиэтилен. Где жидкость нанесена, а где нет, было видно невооруженным глазом. Не промахнешься. И вот все было сделано. Перед тем, как надеть костюм, я даже не готовился. Нацепил его так быстро, как будто опаздывал в школу, и накинул на себя одежду чуть ли не на бегу, за исключением шлема. Его надевали на меня двое военных и крепили крупными болтами к медной манишке, которая тоже весила немало. Тремя болтами, естественно, трехболтовка же. Тяжелые ботинки еле переставлялись. Меня поддерживали солдаты эти несколько метров пути до стены. Дед сзади держал шлем. 3, 2, 1 метр. Я вытянул руку вперед. Перчатка легкая, резиновая, но держать ее на вытянутой руке пока тоже было тяжело. Мешало волнение, ладонь немного тряслась. 20, 15, 10 сантиметров. Неужто сейчас я пройду, окажусь на свободе? Не мог в это поверить, но машина же прошла. 5, 4, 3, 2, 1. Коснулся стены, и пальцы прошли как сквозь масло. «Работает!» — крикнул я, только мой голос отдался приглушенным эхом. «Вперед!» — глухо сказал дед. Военные тут же открыли канистры со спиртом. Поливали они меня полностью, спирта нисколько не жалели, только запаха я не чувствовал абсолютно, костюм его не пропускал. У меня теперь было всего 5 минут до того, как спирт нейтрализует действие вещества, но я не мог не успеть. Перехватило дыхание, руку я так и не опустил, начал проходить. «Невозможно! Это просто невероятно! Проходил туловищем!» Далее наклонил чуть вперед голову. Шлем прошел лбом. «Руку потерять не так страшно, а вот коснись головой и мгновенная смерть!» Остаток пути уже не выдержал. Шагнул так резко вперед и упал за стену.